Глава 28. Лио. Когда Феникс восстанет, небо прольется огнем, разойдутся пески, сотрясутся горы, а долины затопят костьми давно умерших. И, возродившись из пламени, она отправится на поиски своего пророка. Пророчество Феникс, записанное первыми жрецами Пламенного Ордена. «Ну как?» — спросил Лио. «Ничего, Ваше Величество», — мотнул головой Майну, — «все чисты». Лио тяжело опустил подбородок на сцепленные пальцы. Все утро слуги метались по дворцу, готовясь к выходу Элины по случаю огненных гуляний. С той ссоры Лио избегал дочь, а она каждый вечер присылала сообщение, спрашивала про Джангира, про официальное заявление. Однако боль от ее предательства не утихала, и у Лио не было ни времени, ни желания говорить с дочерью. Когда праздничная процессия тронулась от дворца, Майну со своими людьми под предлогом карантина собрали слуг и осмотрели на предмет необычных отметин. Этот план придумал сам Лио — сообщить, что в городе произошла вспышка заболевания, от которого на коже появляются черные пятна. «Слуги пустят слух о дурном предзнаменовании», — предупредил Ариш. «Болезнь, постигшая дворец прямо накануне коронации...» «Пророк несет за собой чуму и бедствие», — проворчал Лио и снова обратился к Майну. «Ты велел всем держать рот на замке?» «Да, сир, но некоторые наверняка расскажут родным», — ответил Копье. «Передай, что болезнь не опасна и волноваться не нужно». «Просто мы не хотим, чтобы Элина заразилась. Следующие на очереди твои люди. Пророк может оказаться кем угодно». «Сир», — начал Майну в нерешительности, — «готов поручиться, что среди моих людей пророка нет. Однако новоприбывшие...» Он замолчал и осторожно поднял глаза на Лио. «Вот их стоит проверить». «Намекаешь, что наш будущий король тайком привел сюда пророка?» — спросил Ариш. «Нет, ни в коем случае», — замотал головой Майну. «Просто, сир, ведь руны появились незадолго до прибытия Сэмсона. А вдруг появление черночешуйчатых — это не случайность?» «Обыкновенное совпадение», — начал было Ариш, но Лио взглядом его осадил. «Когда речь о пророке, пренебрегать нельзя ничем». Он снова задумался о видении, которое настигло его в пустыне. Он узрел руны еще до того, как их выжгли на песке. Вечное пламя одновременно предупреждало его и дразнило. «С Сэмсоном я переговорю, а ты проверь своих. Никого нельзя пропустить». Майну поклонился. «Ваше Величество», — произнес он, уже стоя у двери и глядя на Лио подведенными сурьмой глазами, «а что, если пророк не осознает себя?» Что, если его сила еще не пробудилась? Что, если он — это вы?» Лио даже не улыбнулся. «Я настолько далек от того, чтобы быть пророком, насколько возможно. А теперь иди, и пошли за Сэмсоном». При появлении Сэмсона огонь в кабинете зашуршал громче. Сишариец остановился в дверях, окинул взглядом пламя вдоль стен и мозаичный пол, затем посмотрел на Лио и поклонился. «Ваше Величество», — приветственно произнес он, — «Ариш, не так давно я имел удовольствие познакомиться с одним из твоих командиров», — сказал Лио, — «весьма специфичная женщина». «А, вы о Чанди!» — Сэмсон встал поудобнее и сложил руки за спиной. «Она безобидная». «Она дерзкая», — проворчал Лио, вспоминая темные глаза и костяные пальцы на ее шее. «Да, ее порой переполняет рвение. Я не потерплю, чтобы твои люди мне перечили», — резко произнес Лио, словно рассекая воздух. «Они дали клятву верности Равансу, так пускай хотя бы делают вид, будто верят в нее. Иначе какой мне от них толк?» Он взглянул в глаза Сэмсону. «И какой мне тогда толк от тебя?» Огонь зашипел. Сэмсон дернул головой, будто от испуга, после чего медленно кивнул. «Возможно, мои солдаты не вполне осознают, кто здесь главный». Он поднял правую руку и расправил пальцы. «Однако я принес клятву пустыни, и пока вы король, не приступлю ее. Лио встал из-за стола и подошел к Сэмсону. Между ними стеной выросла тишина. Солнечные лучи падали через стеклянный потолок на выложенный мозаикой герб. Лио ждал, что юнцу станет не по себе, и все же тот стоял ровно и глядел бесстрастно. «Он знает, зачем я его сюда позвал». «Сайна солгала», — произнес Лио, и паузу снова заполнил треск пламени. «Пророк на самом деле во дворце». Сэмсон опустил руку. Он вовсе не выглядел встревоженным. «И вы знаете, кто она?» «Пророк — мужчина», — сказал Лио. «Мы проверили всех слуг и стражников. Остались только ты и твои люди». «Понятно», — кивнул Сэмсон. Лицо его по-прежнему выражало каменное спокойствие. Эта непоколебимость раздражала. Лио ждал хоть какой-то реакции. Изогнется бровь, дернутся губы. Ничего. «Да, из Сэмсона выйдет суровый правитель». «Подойди», — велел Лио. Сэмсон вслед за ним прошел к краю кабинета. Огонь, до сих пор спокойно слушавший разговор, вспыхнул им навстречу. Лио протянул руку, и Сэмсон без колебаний вложил в нее свою. Перстень сверкнул в отсветах пламени. Лио поднес ладонь Сэмсона к огню, и его языки жадно потянулись к коже. Лио надавил, и рука Сэмсона целиком оказалась в пламени, запахло палеными волосками. Сишариец стиснул зубы и поморщился. Лио держался, пока у самого не защипало кожу от жара, и лишь тогда убрал свою руку и руку будущего зятя от огня. Сэмсон лишь молча прижал кулак к груди. «Масло алоэ смягчит ожог», — посоветовал Лио и добавил: «сын мой». Тот осторожно снял перстень и зажал в другой руке. «Вы собираетесь предать огню все королевство, лишь бы найти пророка?» — спросил он едва слышным шепотом. «А как бы ты поступил, если бы твоей стране угрожал всесильный безумец?» Подошел Ариш и протянул Сэмсону мокрое полотенце. Сишариец обернул им обожженную руку, хотя запаха горелой плоти это не скрывало. «Уверяю вас, среди моих людей пророка нет». Зафиксировав полотенце, он посмотрел Лио в глаза, и его суровый взгляд никак не сочетался с располагающим к себе лицом. «Вы занимаетесь ерундой». «Вот Шобу и показал свой оскал», — улыбнулся Лио, но совершенно безрадостно. «А я уже думал, что ты вечно будешь вилять хвостом, лишь бы мне угодить». «Вы ставите под угрозу наше с Элиной правление», — сказал Сэмсон. «Нам что, отстраиваться на пепелище?» «Не беспокойся. Уверен, твой джантарский друг одолжит тебе металла», — отмахнулся Лио. «Если пророк явится, править ни тебе, ни мне будет нечем». «С чего вдруг такая уверенность?» «С того. От этого пророка нельзя ждать пощады, как не было пощады во времена его предшественницы. Они на пару с Феникс опустошат Раванс и пойдут дальше. Никто не устоит. Ни Джантар, ни Сейлон, ни Нбру, ни островные государства». Лио тронул Сэмсона за обожженную руку. «Это малая цена за то, чтобы избежать войны. Несколько проступков, но все ради светлого будущего». Он заглянул в глаза юнцу. «Так что, если ты хочешь заполучить мое королевство, то вместе с моим копьем прошерстишь своих людей и отчитаешься». Сэмсон опустил руку, сжимая полотенце в кулаке. Ариш вывел Сэмсона из кабинета, а Лио вернулся за стол. Небо над дворцом затянули тучи, поглотив солнечный свет. Лио тронул висящий под одеждой кулон, нефритовую птицу, птицу Ахны. В день гибели жена сказала ему одну странную вещь. Теперь, когда тучи разверзлись и по стеклам забарабанил дождь, Лио вспомнил ее слова. «Мне кажется, память у пустыни короткая, она быстро забывает». «Забывает что?» — спросил он, но Ахна не ответила и продолжила облачаться к церемонии Ашанты. Он всего лишь хотел ее уберечь. В день коронации вечное пламя требовало жертвы, но Лио, молодой и эгоистичный, отказался ее принести. Он не представлял себе жизни без Ахны. Она умела выкорчевывать из него недостатки и перековывать их в достоинство, делала его лучше. Ночью, когда они лежали в постели, она гладила ему лоб, снимая напряжение. Лио закрыл веки, воображая перед собой ее лицо, черточку за черточкой, будто мог его воссоздать. Идеальный изгиб бровей, темно-карие глаза, родимое пятно за ухом у основания шеи. Он потер большим пальцем нефритовый кулон, как она ему говорила, и мертвые, и живые исполнены страха. Он боялся, это уж точно. Боялся того, что случится, если он не преуспеет. Неудержимая ярость пророка и вечного пламени, крах королевства, смерть дочери. Он чувствовал, как эти страхи подтачивают его разум, стремятся поглотить его целиком. Моли о прощении. Все они ему так говорили, и Сайна, и Ариш, и Майну, вот только ведома ли им цена прощения. Для этого нужно было признать все свои грехи, обнажить грудь перед миром, и пусть другие копаются у него в душе. На столе перед Лио лежал трос-клинок Элины. «Ты хоть раз интересовался, чего я хочу?» Боль глодала его сердце, и Лио с уколом вины отвел глаза. Дождь палил сильнее, но небо будто объяло пламенем, алым, переливающимся, с пунцовым отливом. Ахна обожала такие закаты. Вернулся Ариш, и лицо его выглядело встревоженным. Лио не придал этому значения, но тут зажегся экран у него на столе. Высветился голографический портрет Майну. «Ваше Величество», — произнес копье и замялся, — «что такое? Нашли?» «В столице произошло нападение. Мы, полагаем, покушались на жизнь Элины. Наши...» У Лио похолодело в животе. «Она жива?» «Да, сир». Лио обмяк в кресле. Сердце чуть не разрывалось. «Ее высочество на борту гравилета и уже направляется в сторону дворца», — продолжил Майну. «Прибудут минут через 7. Есть подозрение, что нападение организовали арахасины». «Где Яссен Найт?» — не сдержавшись, повысил голос Лио. «Он с принцессой. Согласно предварительным отчетам, похоже, именно он спас ей жизнь». «Что?» — удивленно вскинул голову Лио. «Другой информацией пока не располагаем, сир. Есть потери среди гвардейцев и гражданских. Взрыв унес жизни нескольких охранников принцессы. Снайпер застрелил Ферму». «Ферму?» — ошарашенно произнес Лио. Грудь сдавила, будто его затягивало в зыбучий песок. «Священная птица на небесах», — прошептал Ариш. «Ферма мертва, Яссен Найт жив. Бред какой-то», — думал Лио, глядя на парящее перед ним изображение Майну. «Говоришь, будут через 7 минут?» «Да, сир». Лио вскочил. Проход из кабинета в покое со скрежетом отворился. Лио зашагал вперед по начищенным до блеска коридорам, мимо загруженных работой кухонь, через центральный двор с деревом Ахны. Сердце трепыхалось, словно птичка в клетке. Как арахасины сумели обойти столичную охрану и людей Сэмпсона? Послышался гул, и на горизонте возникла черная точка — гравилет. Лио ускорил шаг, а потом побежал. Кулон Ахны бился о его грудь, а стражники и слуги провожали короля удивленными взглядами. Вся боль, вся обида на Элину разом улетучились. Лио вдруг осознал, что ранило вовсе не ее предательство, а то, что она увидела его истинную натуру, вскрыла то, чего он предпочитал избегать. «Ты хоть раз интересовался, чего я хочу?» «Нет, прошу тебя!» — взмолился он. «Нет, ни к небесам и ни к Феникс. В них он не верил, да и боги не слышали его молитв, а к единственной душе, которая заменяла ему все высшие силы. Прошу тебя, Ахна, пусть она будет цела!» Он мог отогнать джантарские войска, истребить гнезда арахасинов, сжечь пророка, но какой от этого толк, если он не убережет свою дочь? «Ты хоть раз спрашивал меня об этом?» Тем вечером со слезами на глазах Элина искала на его лице ответ и ждала, но он не посмотрел на нее, даже не остановился. Распахнув ворота, Лио выбежал на посадочную площадку, выдававшуюся над холмом в задней части дворца. Там, укрывшись под зонтиками, уже стояла группа врачей. Гвардейцы оцепили площадку. Дежуривший здесь же Майну велел своим людям взять короля в кольцо. С пылающего закатного неба опустился гравилет. Посадка, казалось, тянулась целую вечность, а потом мучительно долго выдвигался трап. Наконец, из аппарата, ковыляя, вышли окровавленные охранники, а за их плечами Лио разглядел Элинины спутанные темные кудри. Он протолкнулся через гвардейцев, врачей, Ариша, Майну, всех, и увидел Яссена. Тот поддерживал Элину, помогая спускаться по трапу. Она приоткрыла веки и посмотрела на Лио. «Элина!» — воскликнул он, прижимая дочь к себе. На лице и одежде отпечаталась кровь, но ему было все равно. «Элина! Его дочь! Его наследница! Здесь! И она живая!» Элина что-то едва слышно прохрипела. «Что-что?» Она подняла голову и с трудом повторила. «Фирма! Что с ней?» А затем подбежали медики и разняли их. С бешено колотящимся сердцем Лио наблюдал, как Элину кладут на гравиносилки, снимают повязки, делают анестезию и уносят. «Фирма не выжила», — глухо произнес голос за спиной. Обернувшись, Лио увидел Яссена. Лицо убийцы было в крови. «Ты», — сказал Лио, — Яссен отшатнулся, напрягшись. «Ты ее спас». «Почему?» Яссен посмотрел мимо Лио, туда, куда унесли Элину. «Возможно, для пустыни я чужой, но для нее нет», — прошептал он. «К тому же я дал клятву». Подошел врач и тут же стал возиться с Яссеном. Щека, плечо, кровь. Яссен отмахнулся и, поклонившись Лио, ушел вслед за Элиной. Лио проводил его взглядом, увидел, как носилки скрываются во дворце. Майну, наклонив голову, что-то говорил Аришу. На площадку приземлился второй гравилет, и оставшиеся врачи побежали к нему. Лио ничего не мог сделать, только смотреть. Никогда прежде он не чувствовал себя таким незначительным, таким бессильным.